На этот раз беспримерная медлительность великана спасла мне жизнь. Бологи вообще очень медлительны, но бологи-великаны медлительнее востократ. У самой земли я вскочил на ноги и побежал бегом по волосам. Наконец-то подо мной оказалась твердая почва, а обессиленно я рухнул на колени. Потом еще некоторое время полз на четвереньках, прежде чем мне удалось прийти в себя и встать во весь рост. А наверху разыгрывалась захватывающая сцена. Боллок великан водружал на плечи свою громадную голову. Когда циклопу великану это удалось, он для верности еще повернул ее сначала влево, потом вправо. Послышался кошмарный хруст позвонков, громом раскатившийся над всей Замонией. Голова прочно села на место. Боллок осмотрелся своим единственным циклопическим глазом впервые за тысячи лет. Я молил Бога, чтобы великан не решил идти в ту сторону, где лежал город Атлантис. Однако он развернулся и направился к югу, туда, где располагался Замонианский залив. Может быть, он надумал искупаться? Я бы тоже не отказался.